Мое пространственное королевство. Том 4. Глава 1. Нью-Йорк. Штаб-квартира АН. Экстренное собрание Совета Безопасности АН проходило преимущественно с людьми на местах, в основном все из-за проблем с межконтинентальной связью. После уничтожения более половины всех подводных коммуникаций со связью действительно начались проблемы. Поэтому в зале было весьма многолюдно, а так как заседание проходило в открытом режиме, то и журналистов присутствовало просто огромное количество. Да и собрание важное, так как представитель Российской Федерации обещал сенсационную информацию. Так как на закрытой части заседания мы уже вдоволь наругались, предлагаю вам просто послушать меня, заговорил пожилой лысый мужчина в очках. Может быть, мы покажемся вам смешными или дураками, раз делимся такой информацией совершенно бесплатно. Но обирать малые страны, которые и так с трудом пытаются выжить, мы не собираемся. Искренне надеюсь, что наши западные партнеры перестанут это делать. Василий Александрович Небесный замолчал и окинул взглядом представителей других стран. По их взглядам было понятно, что зря он надеется. Вздохнув, мужчина продолжил. Некоторое время назад на торговый центр одного из наших городов произошло нападение. Прорыв, можно сказать. Мужчина кинул взгляд на большой экран на стене, и там включилось видео. В этом видео показывались кадры с камер наблюдения торгового центра. Невысокие, синие существа с шестью руками набросились на людей, раня и хватая их. Прорыв был успешно отражен, а монстры повержены. И да, они старались брать людей в плен, а не убивать их. Зачем монстрам пленные? Это бред. Раздался голос из зала, но был проигнорирован. А на экране сменилась картинка. В подвале торгового центра мы обнаружили некие врата миров. Пройдя через них, наши воины нашли поселение этих шестируких чудовищ. Небесный глянул на экран. Там как раз показывали эту сцену. Мужчина замолк, позволив людям посмотреть, что было дальше. А дальше бойня, загоны для похищенных людей, деревня и летающие острова, ну и Черное море. Это, что, нефть? Заинтересовался представитель США. Нет, это не нефть, поэтому приносить демократию в межмирье вам нет смысла, спокойно ответил Небесный и продолжил. Как я уже сказал, это место называется Межмирьем. Из допроса пленных мы узнали, что в то место попадают разрушенные миры после поглощения системой. Небесный замолчал, дав людям осознать его слова и посмотреть видео. Там дроны парили над островами и морем, показывая всему миру неземные пейзажи. Острова с каменными деревьями, грибные острова, невиданные чудовища и даже руины. Но самое главное, это что, летающий корабль? Спросил кто-то, но никто не ответил ему, да и смысла не было. Камера дрона увеличила зум, и все смогли увидеть самый настоящий корабль-дирижабль. Как вы видите, Межмирье обитаемо, продолжил Небесный. А еще, сейчас на видео один из островов начал падать и приземлился в Черное море. 5 часами ранее этот скалистый остров был зачищен от монстров, а теперь он упал. Иными словами, если на острове не остается живых существ, он падает в море и поглощается Межмирьем, пояснил Небесный, наблюдая за лицами собравшихся. Кто-то был в ужасе, а у кого-то глаза горели от алчности. Надеюсь, вам стало понятно, что это за место такое. Если земля падет, все, кто выживет, окажутся там. Если есть путь в это Межмирье, то, вероятно, есть и в другие миры, поинтересовался представитель Соединенных Штатов, крупный и массивный чернокожий мужчина. Скорее всего, но подозреваю, что они, как и Земля, подверглись приходу системы, ответил Небесный, и видео завершилось. Так что все те, кто считает, что сможет отсидеться в бункерах, я вас разочарую. Если человечество падет, вы окажетесь там, в мире чудовищ, и, вероятно, все равно умрете. А теперь вопросы. Неизвестно где, неизвестно сколько времени спустя. По коридору, выбитому в скале, шел немного сгорбленный серокожий мужчина с ведром полным воды. Факелы освещали коридор, но видимость была плохая. Экономили. По левую сторону виднелись, казалось бы, бесконечные камеры, что, как и коридор, выбиты в скале и металлические прутья. Вот только камеры были пусты, все кроме одной, к ней и шел мужчина. Добравшись до своей цели, он посмотрел на голову парня, лежащего на полу камеры. Его тело было покрыто ушибами и синяками, но мужчину это не волновало. Подойдя к решетке, серокожий плеснул водой в парня, и тот сразу же проснулся, все же вода была просто ледяной. «Где Лена?» Артем резко раскрыл глаза и вскочил на ноги и едва вновь не упал. Голова кружилась, а тело все болело. Однако парень все же очухался. Зазиравшись, он заметил того, кто разбудил его. И это явно не человек. Тело покрыто то ли бородавками, то ли опухолью, рот чересчур широк, и из него выглядывают острые зубы, вместо носа две дырочки, волос не было, лишь какие-то хаотичные желтые локоны. Одет мужчина был во что-то вроде черной военной формы, только рваный. «Кто ты? Где Лена и остальные?» — выругался парень, внимательно изучая чудище и свое окружение. «Самки? В другом месте. Я не видел их», — с трудом ответил он. Язык мужчины оказался разбухшим, отчего говорить было довольно тяжело. «Где я?» В горе мужчина присел и через специальное отверстие под решетчатой дверью просунул чашу и стакан. «Все из металла. Ешь и пей». «Постой!» Только мужчина собрался уйти, как его окрикнул Артем. Но тот лишь кинул на парня раздраженный взгляд и ушел. Подбежав к прутьям, парень попробовал осмотреться, но, кроме каменной стены и факела, ничего не увидел. Тогда он глянул на чашу. Там была зерновая каша, в кружке же вода, и на вид чистая. Далее он попытался выбить прутья своим плечом, но те и не пошевелились. Но Артем не сдавался и проверил каждый прут. Все были плотно закреплены, однако меж ними можно просунуть руку. Правда, толку от этого пока что мало. Был бы у меня планшет, я бы мог проверить состояние слуг и жителей королевства, мысленно пробормотал парень, пытаясь успокоиться и вспомнить, что произошло. Хотя вспоминать было не особо много. Артем дал бой, но его просто закидали дымовыми шашками, и этот дым оказался ядовитым. Парень, да и его спутницы попросту вырубились. Последнее, что он помнил, это как его в полувменяемом состоянии несли через тоннели, полные серых тварей. Они тянули к нему свои руки, жаждали откусить хоть кусочек, а их взгляды казались безумными от голода. «Надо придумать, как выбраться», — размышлял молодой король. Он наглядел свою камеру и нашел лишь подстилку из шкур. Ни кровати, ничего не было. Похоже, единственный шанс – это сломать прутья. Посмотрев на толстые прутья, он перевел взгляд наверх к потолку пещеры. Закреплены какой-то цементной смесью. Осмотрев все стыки, как на потолке, так и на полу, парень покачал головой. Слабых мест он не заметил, но вновь попробовал протаранить прутья плечом. Однако добился лишь ушиба. Так плечо сломать можно. Хм, у меня же есть остались очки характеристик. Хорошо, что я никогда не тороплюсь с их тратой. Все четыре в живучесть. Окно персонажа. Уровень 16, 227, 400. Очки характеристик 0. Характеристики. Сила 20. Ловкость 20. Выносливость 16. Живучесть 16. Магия 10. Мудрость 10. Навыки. Пространственное королевство. Общий язык. Рывок. Уровень 1. Первая помощь. Уровень 5. Железная кожа. Уровень 1. Каменный щит. Уровень 1. Адреналин. Уровень 1. Траектория полета. Уровень 1. Базовая стрельба из лука. Уровень 1. Базовое владение двуручным топором. Уровень 2. Базовое владение алебардой. Уровень 1. Базовое владение одноручным молотом. Уровень 1. По телу пробежало тепло, и Артем вновь врезался плечом в прут. Он старался бить так, чтобы задеть лишь один прут, дабы сила удара не делилась на несколько прутов. Так куда лучше. Еще и железную кожу активирую. Кожа парня стала немного плотнее и шершавой, но эффекта после очередного удара плечом тот не заметил. Однако парень не сдавался и продолжил бить прут. Пробежала мысль использовать рывок, но сразу за ней в голове появилась картинка того, как он ломает себе кости, врезаясь в прутья. Желание использовать навык тут же пропало. Вскоре Артем устал и решил перекусить. Каша оказалась дрянью на вкус, но съедобной, а вот вода свежая и приятная, будто родниковая. Они что-то говорили про мясо и инкубаторы. «Черт», — выругался парень, понимая, какую участь эти твари приготовили для его спутниц. И если его просто убьют и сожрут, то их ждет участь похуже смерти. Кроме Омы, Артем слышал, что мелкая им не нужна и ее можно съесть. После перекуса парень продолжил ломать прут, а когда заболело плечо, принялся лупить по нему другим плечом. После пинал ногами, но, услышав шаги, прекратил. Некоторое время спустя вернулся тот мужчина. Выглядел он так же. С ним была еда, но подходить не спешил. Артем же осознал, что уже половину дня бился плечом об прут. «К стене лицом к стене», — приказал он и добавил, — «иначе не дам еду. Зачем вам меня есть? Я могу дать продуктов питания и даже мясо монстров. Не подойдет люди лишь». Мужчина быстро заменил чашу и кружку и поспешил уйти. «Подожди, я много чего могу предложить, ты не разочаруешься, все так говорят», — ответил тюремщик, продолжая уходить. Впрочем, парень и не сомневался, но он должен был попытаться, да и так меньше подозрений будет. Если тихо себя вести, это будет слишком уж подозрительно. Ключей у него не было, это плохо. «Зато есть клинок», — размышлял Артем, вслушиваясь в шаги. «Не знаю, какой у него уровень, однако вряд ли высокий». Вскоре парень продолжил бить прут, и он начал пошатываться. Не парень, а прут. Впрочем, Артем также чувствовал себя неважно, а еще очень хотелось спать. Он не знал, сколько сейчас времени, но все же решил поспать. Плечи и ноги и так уже болели сильно, нужно было восстановить силы. Артем резко открыл глаза и вскочил на ноги. Он тут же заозирался, так как не понимал, где находится. Это было темное помещение. Вокруг лишь тьма и четыре факела, окружающие парня, давали свет. «Жрите!» — раздался крик, и Артем обернулся. Он увидел что-то вроде загона в большой яме, где безвольными куклами блуждали бледные мужчины и женщины. Почти сотня. Многие спали, но, услышав голос, начали подниматься, а еще несколько занимались спариванием, и они тут же бросили свое занятие. В эту яму в специальные корыта серые монстры начали выливать какую-то жижу, и люди кинулись к кормушкам, жадно поглощая ее. Некоторые даже дрались за еду. «Помогите!» — Артем, парень, услышал голос Кристины и обернулся. Он сразу же увидел перед собой девушку, подвешенную за кандалы. Ее глаза были завязаны, а тело оголено и обмазано какой-то желтой жижей. «Господин!» — рядом резко появилась подвешенная Тифа. Она также была подвешена за руки, но нижние руки и ноги скованы чем-то вроде цепей. И также, как и Кристина, она была обмазана желтой жижей. «Это иллюзия? Или сон?» — недоумевал парень, но тут он услышал чавканье и обернулся. Артем ужаснулся от увиденного. За большими столами собралось огромное количество серокожих, и на этих столах лежали другие серокожие, их и ели, жадно стараясь не пролить и капли крови. «Кхе!» — один из серых достал из пасти дробь, что была в мясе, и выкинул ее, продолжив есть. Артем обошел более десятка столов и видел лишь серых, которых убил он и его спутницы, но потом обнаружил еще один стол, и там парень увидел того, с квадратным подбородком, а рядом с ним еще семеро. Одеты они были куда лучше остальных и при этом выглядели более цивилизованно. Если те казались дикарями и чудищами, то эти были спокойны и неторопливы. Перед ними лежали тарелки и столовые приборы, а на тарелках у одного была мужская рука по локоть, у другого нога, но никто не ел. Ждали основное блюдо, и оно не заставило себя ждать. Пришел серокожий в окровавленной одежде и головным убором. Мужчина был с подносом, на котором голова мужская, и эту голову на тарелке он поставил на стол и будто кастрюлю открыл. Официант или повар начал вынимать из головы равными дольками нарезанный мозг и разложил по тарелкам, а далее, Артем думал, они начнут есть, но нет. Из ушей серых вытянулись что-то наподобие на червей, белые, склизкие и с жуткой пастью. Они вытянулись на полметра и впились в мозги, жадно поглощая их, а серокожие постанывали, получая невероятное удовольствие. И лишь когда мозги были поглощены червями, эти мерзкие создания скрылись в головах серых. После этого мужчины принялись за еду. «В этот раз у нас хороший урожай», — заговорил немного худощавый, но с умными глазами. «Наше поколение даст хорошее потомство. Еще лучше», — он кинул взгляд на кровавый пир серых и покачал головой, — «чем эти. И самки есть хорошие, но я бы ту темненькую отдал нашему скоту. Разнообразие генов нужно», — добавил слегка пухловатый. На его голове виднелись полуоблезшие рыжие локоны волос. «Поддерживаю», — ответил другой. «Опасно. Она, маг», — возразил тот, что с квадратной челюстью. «И что, глаза выколем и все? Я за скот, а четырехрукую и сереброволосую оставим себе. Обе имеют отличные гены. Насчет четырехрукой согласен, с ее помощью новое поколение станет еще сильнее и умнее. Но та сереброволосая слишком опасна. Ее сила страшна, мы не сможем долго сдерживать ее. Вероятно, придется убить», — ответил с квадратной челюстью. «Опасно, но если наши дети получат эту силу». Восьмерка задумалась, но они вдруг резко исчезли, и перед Артемом оказалась лишь тьма. Обернувшись, он увидел темное помещение с висящей лампочкой, а в центре что-то вроде криокапсулы, и в ней заперта Лена. Она била кулаками, пытаясь выбить крышку, часть которой была из стекла, но ничего не выходило. Артем подбежал к ней, и, увидев его, девушка пустила слезу от радости. Она что-то говорила, но парень не слышал ее. «Это ты мне показываешь?» — громко спросил он, прильнув к крышке. «Где ты? Как спасти?» Она указала пальцем в сторону, и парень увидел длинный каменный коридор. Он побежал по нему и бежал. Потом он долго поднимался, вновь бежал, вновь поднимался и так много раз. Спустя неизвестное количество времени он все же нашел Лену. Ее заперли в помещении, что напоминало склад. Помимо капсулы, там нашлось много всякого металлолома с космического корабля. Артем вновь бросился к капсуле. «Понял, я выберусь и освобожу всех вас, а пока свяжись с сестрой и с тройняшками свяжись. Понимаю, они еще не смышленые, но их способность может помочь». В ответ Лена покачала головой. «Не можешь влезть к ним в голову?» В ответ она кивнула. «Свяжись с Мирой, она все организует». Лена задумалась и кивнула. «Держись, у меня есть план. И если можешь, проследи за моим тюремщиком и покажи план базы». Парень смотрел в глаза девушки, и та вновь кивнула, но немного не уверена. «Все будет хорошо, верь в меня. А когда выберемся? Поверь, я усвоил урок». Девушка попыталась улыбнуться, но вдруг Артем проснулся. Тюремщик стучал кружкой по прутьям. «Ешь». Мужчина поспешил уйти, парень же поднялся и похрустел спиной. Спать на каменном полу было не очень удобно. «Девчата, ждите меня», — пробормотал он с решимостью во взгляде. Поэтому, поев, он продолжил лупить прут, и теперь все было куда легче. Прошлым днем он расшатал его, и сейчас цементная смесь осыпалась с потолка в районе основания прута. Снизу также. Артем аккуратно выдувал песчинки из основания, чтобы они не мешали расшатывать прут. Так и пролетело полдня, и вновь пришел тюремщик. Убедившись, что парень стоит у стены, он присел и начал было менять посуду, при этом внимательно следил за Артемом. Но тот резко расширил глаза, заулыбался и будто смотрел за спину тюремщика. Серокожий резко выхватил нож из ножен и обернулся. В этот самый момент Артем активировал адреналин, который удвоил силу и ловкость на несколько минут, а также траекторию полета, которая позволила многократно ускорить восприятие. Время будто замедлилось, и парень, активировав рывок, кинулся к двери. Артем буквально впечатался в решетчатую дверь, лишь чудом ничего не сломав, но зато его руки пролезли ровно в дыры меж прутьями. Парень тут же схватил Серого за шею и свернул ее. Тело же начало заваливаться, но Артем резко выхватил нож и забросил к камеру, после чего дезактивировал навык. Несмотря на боль от удара о дверь, он кинулся к ножу, и пока действовал адреналин, начал выбивать каменный пол, чтобы освободить прут. Металл у ножа был явно неземного происхождения и отлично справлялся. Цементная смесь крошилась, как и каменный пол. И вот, прут поддался. Вырвав и откинув его, парень выскочил из камеры и зазирался, но никого не было. Однако стоило ему рвануть к трупу, как увидел его. «Ах, ты ж тварь!» Червь выбрался из уха Серого и пополз прочь. Однако Артем схватил прут и, метнув его, попросту раздавил червя, а потом подошел и добил ножом. «Значит, вас так просто не убить? Вы убили противника без использования оружия системы и получаете лишь 2 ёж. Отлично. Еще и монетки». Парень тут же закинул одну в рот и принялся обыскивать тело, после чего снял с него обувь и одежду. Она хоть и жутко воняла гноем, но делать было нечего. Лучше так, чем голым. Быстро оглядевшись, он опустошил стакан воды и, прихватив его, помчался прочь из тюрьмы. К сожалению, Лена так и не показала ему карту подземной базы. «Неважно, сейчас нужно найти укромное место и переждать отдачу от адреналина», — размышлял парень, стремительно приближаясь к двери. И вот, он дернул ее за ручку, и она открылась. Глава 2. По темному и едва освещенному каменному коридору брел человек. Он едва передвигал ноги и сильно шатался. Впереди виднелась деревянная дверь по левой стороне коридора, к ней человек и двигался. До нее было всего 15 метров, но каждый шаг давался с невероятным трудом. Однако человек не сдавался, так как знал, что там он сможет перевести дух и восстановиться. Требовалось лишь потерпеть. Но вдруг дверь начала открываться. Из нее, почесывая зад, выбралось голое, серокожее создание. И в этот момент, едва бредущий человек резко ускорился и, выставив перед собой большой нож, помчался словно пуля. Серокожий монстр резко обернулся, но тут же вскрикнул от ножа, вошедшего в грудь, а через миг упал на пол, вместе с напавшим и больно ударился головой. Монстр застонал от боли, но быстро пришел в себя и собрался было закричать, чтобы позвать на помощь. Но ладонь закрыла его рот,

чтобы атаки защитников теряли эффективность из-за расстояния. Грубо говоря, арбалетные болты уже на расстоянии в 50 метров начинали терять убойную силу. Все же оружие делалось, грубо говоря, для ближнего боя и боя на средних дистанциях. Лучники Макси могли стрелять с куда большего расстояния, но то, что враг прятался за укрытие, существенно сокращало прицельную дальность. В итоге обе стороны малоэффективно перестреливались, но на штурм никто не шел. Норф уже пытались, два раза, и ничего толком не добились, разве что получили кучу раненых и один труп со своей стороны. Есть, подстрелил, раздался радостный крик, и один из серых со стрелой в решетке шлема вывалился из окна и упал на землю. Чоф рассчитывал либо перестрелять всех врагов с расстояния и заставить их пойти на штурм, либо заставить их спрятаться и не высовываться, чтобы Норф спокойно подошли к позициям и взяли сооружение штурмом. «Мы их убиваем, а эти твари все не кончаются», — выругался другой Макси и пригнулся. Прямо над его головой пролетел болт, благо, никого не задел. «Нам маги нужны, да посильнее», — выкрикнул один из бывших рабов. Среднего роста мужчина с необычайно большими глазами и луком в руках, да где ж их взя? Не успел Чов договорить, как вдруг раздался грохот, и земля задрожала, а секунду спустя, то тут, то там, ущелье начало обваливаться. Конечно, катастрофы не случилось, но пыли и грязи поднялось прям очень много. «Не опускать щиты!» — закричал Чов и правильно сделал, так как враг почти не пострадал. Серые продолжили стрелять, даже не видя Норф, но болты то и дело бились об щиты. Что произошло? Это М-магия. Понятия не имею, но не расслабляемся. Что по раненым? Громко спросил Чоф и огляделся. Но из-за пыли ничего не было видно, да еще и глаза слезились. Плечо, кто-то простонал. Нигару голову разбило. Целитель, нужен целитель. Иду, выкрикнула Мира. Девушка трудилась не покладая рук, исцеляя одного раненого за раненым. Прибежав на крик, девушка обнаружила пострадавшего максилианца. Как и все макси, он очень походил на людей. Его тело было покрыто тонкой шерсткой голубого цвета, а руки примерно на четверть длиннее. Также имелся хвост. Данный мужчина имел легкую кожаную броню, но голова совсем не была защищена, за что он и поплатился. Мира же сразу принялась лечить и с облегчением выдохнула. Жив. Но, похоже, у него сотрясение, а еще... Девушка что-то бубнила себе под нос, но некоторое время спустя услышала крик, и она узнала этот голос, это была Ома. «Король спасен, кхе-кхе, все спасены, возвращаемся на остров, кхе-кхе», — кричала белая девушка-мышка. «Ома, это правда». К ней подбежал Чоф и тут же выставил щит, защищая девушку от двух болтов. Она аж вскрикнула от страха. «Да, мы выбрались через шахту в горе, откуда льется желтая вода, все спаслись». «Но король и Лена ранены», — отдышавшись, ответила она. «Все слышали. Отходим. Максимально осторожно», — приказал здоровяк, и стена щитов попятилась назад, а макси же усилили обстрел. Враг же не решился на преследование, все же команда была защищать позиции. Другой не было и не будет, ведь Артем убил их командира. Армия королевства медленно попятилась назад, унося с собой бочки со стрелами, щиты и прочее, что валялось на земле, а мышки Грапитак вообще еще и вражеские болты умудрялись собирать. Все равно от них не было пользы в бою. Выбравшись из ущелья, мужчины ахнули, так как кактусовые деревья были повалены, и всюду валялись обломки горы. Но времени удивляться не было, все они рванули к острову. Благо, на пути к нему уже не осталось хищных цветов. Однако быстро двигаться люди все равно не могли, все же с ними груз и раненые. Но проблем на пути не было. Серые, конечно, послали разведчиков им вслед, но ничего более. А стоило всем жителям королевства оказаться на острове, как он тут же отделился от осколка и помчался как можно дальше. Ранее произошедший взрыв был такой силы, что его, вероятно, было слышно за десятки километров. А еще дым. Из горы бил мощный столб оранжевого дыма, и, вероятно, к этому месту в ближайшее время слетятся все корабли данного района окраины. По крайней мере, так считал Артем. Парень же уже лежал в лазарете, а рядом плакала мать, которая жутко перепугалась. Сперва, когда узнала, что сын не вернулся со осколка, а потом, когда он вернулся весь израненный. «Мам, все в порядке», парень вздохнул и, отложив планшет, посмотрел на мать. Она сидела на соседней кушетке и кулачками вытирала слезы. В ответ она что-то невнятное промычала, пришлось парню вставать и приобнимать ее. Благо, он уже был в трусах и немного лучше себя чувствовал. «Тетя Люд», — заговорила Лена. Девушка лежала недалеко и выглядывала из-под одеяла. Она сгорала от чувства вины, все же это она не заметила противника и привела отряд прямо в ловушку. По крайней мере, так она думала. «Простите, это я виновата». «Так, стоп», — выкрикнул парень. «Мам, встань и вытри слезы», — потребовал он, и женщина послушно вскочила на ноги. «А ты», — указал он на Лену, — «выкини с головы эти глупые мысли». «Энно, Лен», — рыкнул он, и та замолчала. После чего Артем схватил мать за плечи и посмотрел в ее зареванное лицо. «Твой сын вернулся живой, пусть и не с победой, но вернулся. А еще мы все жутко голодные, и больше всего нам сейчас нужна твоя стряпня, а не слезы». «Ха, хорошо», — взбодрилась худенькая женщина и умчалась прочь. Артем же пошел к Лене, а она спряталась под одеялом, лишь кончики ушей выглядывали, причем красные словно спелые помидоры. «Зэ, зачем ты о таком думаешь, это нечестно? Как долго ты будешь бегать от меня?» Он подошел к ее кровати, а та лишь слегка выглянула, но тут же скрылась. «Не могу, я боюсь, давай как раньше, пожалуйста». Артем раздраженно простонал, а потом рассмеялся. «Дурак», — обиделась девушка, читая его мысли. «И я еще дурак, ты самая проблемная женщина, что я видел в жизни. Вот, ей-богу, не верил, что кто-то может быть проблемнее, чем мать. Но ты переплюнула ее по всем позициям». Парень, улыбаясь, покачал головой, после чего похромал к кровати. Идти было тяжело, раны болели, крови все еще не хватало. «Какая есть», — проворчала она. Король лишь вновь рассмеялся, заставляя девушку дуться словно маленькую. А вскоре в лазарет влетела Эмма, и сразу стало шумно. Несколько часов спустя, кабинет короля, за большим столом собралось множество людей. Чов, Мира, Ома, Клод, ну и Кристина с Леной. Все выглядели вполне прилично. Сытная еда, лечение и несколько монеток всех поставили на ноги. «Значит, мы потеряли одного воина Норф, а также 23 раненых среди всей армии». Артем выслушал доклады и тяжело вздохнул. Потери для него были болезненной темой, и лишь благодаря Мире, которая истратила уйму монет, отделались лишь одним убитым. Врагов было многократно больше, и эти их арбалеты. Чов выглядел разбитым, считая себя плохим командиром и думая, что все это его вина. «Благо, вы пулеметчиков не встретили». Артем покачал головой, а Лена вздрогнула. Она тогда едва не умерла, а если бы король среагировал немного позднее, вероятно, она уже была бы мертва. «В общем, распоряжение такое. Нам надо становиться сильнее и как можно быстрее. А еще нам нужно больше людей, и маги. Нам нужно больше магов», — добавила Кристина. «Для магов нам нужна башня магов, а для нее нужен магический камень». Король покачал головой и посмотрел на Чова. «Нам нужны навыки и более высокие уровни. Чтобы поднять уровень с 5 по 10, нужно почти 600 монет. Наших запасов хватит лишь на 18 человек, поэтому смысла в этих тратах я не вижу. По крайней мере, сейчас». «Значит, охота?» – спросил здоровяк, а король кивнул. «Охота и сокровища. Если мы раздобудем больше полезных навыков, то станем куда сильнее. К примеру, навыки, позволяющие защититься от атак, да и тот же адреналин. Последствия после его применения суровые, но он позволил мне 2 раза спастись». «Тифа тоже говорила об этом», — добавила Мира. «После активации этого навыка можно сражаться словно медведь, а потом лежать тушкой и не шевелиться», — хмыкнул парень, после чего продолжил. «Нам надо ужесточить тренировки, больше гонять солдат, чаще использовать навыки во время тренировок и спарринги.